как осенний лист, всякий раз, когда мне приносят новое досье. Но он промолчал, будучи связанным обещанием никому не доверять, даже Джорджу Тарресу. Таррес же с улыбкой продолжал. «Ясно, Дэвид. Прошу суд не принимать во внимание вопрос, который я чуть было не задал. Вы пообедаете со мной?» «Мне очень жаль», — Таррес встал. Он все еще улыбался, хотя по его лицу пробежала легкая тень досады. «До скорой встречи». Они расстались. И тот, и другой почувствовали первую трещину, наметившуюся в их безупречной до сего момента дружбе. Трещина эта со временем не расширилась, но за 4 последующих года устранить ее совсем стало уже невозможно. В течение этих 4 лет Сетиньяс редко встречался с Рэбом. Иногда не видел его по несколько недель, бывало и по 3 месяца. Вначале его удивляли и даже беспокоили исчезновение патрона и в не меньшей степени то доверие, которое ему было оказано, в конце концов и то, и другое стало казаться ему естественным, даже обычным. Обязанность Сетиньяса — собирать цифровые данные. Ему одному был поручен этот участок работы, и он заметил, что его цифры охватывают не все сферы деятельности Климрода, а только те, за которые он отвечает. К тому же Сетиньяс был далеко не уверен, что ему известны все дела короля. Весной 1982 года, решив составить полный отчет, он получил итоговую цифру. 1687 фирм, но ни разу нигде не промелькнуло имя Климрода. Ни разу. Примечание. Здесь Сетиньяс допустил ошибку, или же его компьютер пропустил информацию. Одна фирма была зарегистрирована на имя Климрода. Таррес заметил по этому поводу, что в каком-нибудь районе мира, в Швейцарии, во Франции или где-нибудь еще, вполне мог существовать другой Дэвид Сетиньяс, который, выполнив в точности такую же работу, в данный момент с не меньшим удивлением разглядывает собственный список. В мае 1955 года Дэвид Сетиньяс составил, не уточняя, для чего это предназначено, короткую справку, включающую основные сведения о сферах деятельности короля. Капитал Яо Фуд с 37 дочерними фирмами оценивался в 960 миллионов долларов. Оборот капитала в сферах, связанных с прессой, приближался к 420 миллионам долларов. Сюда входит посреднические рекламные агентства, 2 телевизионных еженедельника, созданных в 1953 году, Бюро туризма и организации досуга, агентство СОС «Переселенцы», 19 радиостанций, вещающих на 9 языках, осень 1952 год, телевизионная станция, лето 1954 год, и уже запланирована вторая. Режиссер Дан являлся официальным владельцем всех этих учреждений, от 60 до 80% дохода. В действительности, по соглашению, заключенному с Рэбом, он получал 10%. Не так уж и плохо. Сектор доставки и распространения прессы заметно расширился географически. Калифорния, зима 1951 года. И по всем вертикалям, при соблюдении юридических предосторожностей, необходимых для того, чтобы обойти антимонопольный закон. Гаражи для содержания парка машин, контракты с другими иностранными фирмами, частичный или полный выкуп этих компаний. По приблизительным оценкам, капитал данного сектора 380 миллионов долларов.